а лодки вдалеке от него. Подойти вплотную им не давал прибой. Тут на берег удалось забросить штормовой линь с буйком. Боэрс влез на скалу и закрепил его. Мы сложили ружья и собраны образцы в кучу, как нам казалось, вне досягаемости волн. Но два огромных вала подхватили нас в тот самый момент, когда метрах в 10, не меньше, от их основания мы выбирали леер. Нас опрокинуло. Ружья, образцы и одежда промокли совершенно. Тогда мы перенесли вещи и трофеи еще дальше, в безопасное место, а сами по очереди, держась за леер, начали переправляться через линию прибоя. Работа эта врагу не пожелаешь, но по-настоящему досталось только Хуперу. Он спустился с крутого склона, но не успел продвинуться между замыкавшими его с моря скалами, как волна откатилась. Следующая волна подхватила его и отбросила назад, и он выпустил из рук леер. Валы то надолго накрывали его с головой, то отступали. Мы же в полной беспомощности только старались забросить к нему линь. К счастью, он сумел ухватиться за леер и пройти опасное место. Когда мы подошли к берегу и увидели, как скверно все складывается, Уилсон уселся на камень и самым хладнокровным образом принялся грызть галету. Есть ему не хотелось. Он пытался таким образом унять свое волнение. «Как странно», — сказал он мне позднее по поводу случая с Хупером, «что группа людей, которая видит, как человек борется за жизнь, но не в силах ему ничем помочь, может при этом сохранять спокойствие. На это, считает он, способен только английский темперамент». Впоследствии, однако, обнаружилось, что пока мы ожидали своей очереди плыть через прибой, и у меня, и у него был сердечный спазм. А вот письмо Боэрса. Воскресенье, 31 июля. Прошедшая неделя была так богата событиями, что я даже не знаю, с чего начать. Приближение к земле всегда связано для меня с ожиданием писем от вас. Они делают особенно радостным прибытие в порт. Но странный необитаемый остров, на котором мы побывали, заставил меня позабыть о почте до Кейптауна, вернее, до Саймонстауна. 25-го Кэмпбелл и я с Нока Фор-Реи увидели Южный Тринидад, а 26-го с утра пораньше мы встали на якорь в гладком, как стеклышко, море. Северо-восточные пассаты, поднимающие большую волну, ударялись в восточный берег. У западного же все было тихо, словно на запруде у мельницы. Мы подошли к нему очень близко, чтобы бросить якорь. Здесь, почти сразу у острова, очень глубоко. Прямо над нашими головами нависали скалы. Горы уходили ввысь более чем на 500 метров. на месте нашей стоянки в бухте Уэст-Бэй вода была настолько чистая, что на глубине 30 метров был прекрасно виден якорь. Тут же появились акулы и различные рыбы. Прилетело несколько птиц. Лейтенант Эванс решил разведать берег. И мы с отцом, Ренником и Аткинсоном сели с ним в шлюпку гребцами. Внимательно осмотрели места прежних высадок, но они нам не понравились. Слишком каменистые и опасные. И хотя море напоминало мельничную запруду, всюду был прибой, правда, не сильный. Наконец мы выбрали совсем новое место, небольшую выемку в скалах. Берег, и здесь был сплошная скала, но в ней образовалось нечто вроде бухточки. Тут-то мы и решили высаживаться. Мы вернулись на судно позавтракать и узнали, что в наше отсутствие Уилсон и Черри Гаррард подстрелили несколько фрегатов и других птиц, которых подобрали с маленькой норвежской лодки Плашкоута. К слову сказать, Уилсон – специалист по птицам и собирает коллекцию для Британского музея. Мы, не мешкая, высадили на сушу целый десант. Уилсона и Гаррарда с ружьями стрелять птиц. Отца с собаками, Аткинсона также с небольшим ружьецом, Лилли собирать растения и геологические образцы, Нельсона и Симпсона наблюдать за морскими животными у берега и так далее. И, наконец, последнюю, но не менее важную партию, энтомологическую, во главе с вашим покорным слугой и в составе Райта, а затем и Эванса в качестве ассистентов. Пеннелл присоединился к Уилсону, и завоевание острова началось. Не удивляйтесь, что я взял на себя сбор насекомых для экспедиции. У наших ученых столько работы, что они были рады радешеньки спихнуть на меня мелких тварей. Аткинсон – специалист по паразитам. Эта наука называется гельминтологией. Прежде я о ней не слышал. Он потрошит каждое убитое животное. А поскольку он еще и хирург, то ему это, наверное, интересно. На острове множество белых крачек. Они летают словно привидения и так доверчивы, что садились нам на шляпы. Гнезда у крачки нет. Свое единственное яйцо она кладет прямо на скальные выступы. И с первого взгляда его не отличить от камней. По-моему, это средство защиты от береговых крабов. Вы о них, наверное, слышали. Тринидадские крабы стали символом острова и того, безусловно, заслуживают, ведь они заполонили его от берега моря до самой высокой вершины. И чем выше, тем они крупнее. Горы и долины усеяны валунами. Весь остров, он имеет вулканическое происхождение, зарос жесткой травой. А с высоты 450 метров начинается область древовидных папоротников и субтропической растительности, простирающаяся чуть ли не до самых высоких районов. Куда ни глянь, везде высохшие деревья непонятного происхождения. Хотя у Лилли много остроумных теорий на этот счет. Когда-то Южный Тринидад принадлежал нам, потом немцам. Сейчас его хозяева – бразильцы. Но из-за крабов никто не мог жить здесь постоянно. И не только люди, но и животные. По преданию, на Тринидаде закопал свои сокровища капитан Кид. И лет 5 назад парень по имени Найт 6 месяцев провел на острове с шахтерами из Ньюкасла в поисках клада. Он уже нашел было место, где пират зарыл золото на 750 000, но его накрыл оползень. Крабы — чистое бедствие. Они пялятся на тебя из каждой щели, с каждого камушка. Их неподвижные, вытаращенные глаза следят за каждым твоим движением, как бы говоря: «Только упади, мы не оплошаем». Лечь где-нибудь на острове и заснуть равносильно самоубийству. Найт наверняка очистил какое-то пространство от крабов и принимал все меры предосторожности. Иначе бы ему не выжить среди этих тварей, которые, стоит остановиться, впиваются в твои ботинки, при этом ни на минуту не спуская с тебя глаз. Одинокий человек, попав на остров, очень скоро свихнулся бы из-за того, что непрестанно чувствовал бы на себе их взоры, замечал бы, даже не видя их подчас, что они с отвратительным упорством следуют за ним по пятам. Эти желто-розовые существа, по-моему, самые гадкие после пауков божьи твари на земле. Что касается пауков, Боэрс всегда их боялся. То мне, конечно, приходится их собирать наравне с насекомыми. Нечего и говорить, что я ловлю их с очком и никогда не прикасаюсь к ним руками. Раньше было известно только 5 местных видов. Я же нашел их 15, может, даже больше, но 15-то уж точно. Конечно, ловлю не я один, мне все помогают. Для науки важно еще и то, что я поймал мотылька, ранее неизвестного на острове, различных мух, муравьев и так далее. День вообще оказался очень удачным. Уилсон добыл 10 птиц, Лилли много растений и тому подобное. Но, возвратившись к месту высадки, мы к своему ужасу увидели, что с юга идет большая волна, и на берег накатываются огромные валы. Около 5 часов вечера все собрались на берегу и с грустью взирали через бурлящую стену прибоя на шлюпку и плашкоут, находившийся по другую его сторону. Мы поняли, во-первых, что ружья и собранные образцы взять не сможем, их оставим до следующего дня. Во-вторых, что больному, сошедшему на берег размять ноги, также не вернуться сегодня на борт. С ним, в конце концов, остался Аткинсон. Бухточка напоминала кипящий котел, а нам предстояло преодолеть ее вплавь. Мы втроем первыми кинулись в воду, забросили лень на плашкоут, а затем ухитрились поймать и доставить на берег конец, который нам кинули со шлюпки. Она стояла вдали на якоре. После этого я удерживал с помощью буксировочного конца плашкоут, а мои товарищи один за другим кидались в буруны и хватались за конец. В конечном итоге все благополучно, но без вещей, добрались до корабля, вымокшие, мягко выражаясь, и голодные, как волки. Во время моей ночной вахты с 12 до 4 утра прибой грохотал, а корабль бросала словно щепку из стороны в сторону. Мне казалось, что его вот-вот швырнет на берег. На самом деле ему, конечно, ничто не угрожало. Потом мы узнали, что Аткинсон и больной матрос провели кошмарную ночь. Их еда пропиталась соленой водой. Вокруг всю ночь напролет сидели, не спуская с них глаз, крабьи белые крачки, которые при малейшем их движении подымали истошный крик. Это было ужасно, да мы и не ждали иного. Но, несмотря на это, я тоже предлагал остаться, и не я один. Грохот прибоя и холод окончательно их доконали. Утром Эванс, Ренник, Отс и я с двумя матросами и Граном пошли на шлюпки и плашкоуте спасать наших робинзонов. Сначала мы думали закинуть линь на зубец утеса, но быстро поняли, что это невозможно. Пришлось нам с Граном приблизиться по возможности на плашкоуте и отсюда бросить конец для наших вещей. Плашкоут, плоский как банка из-под сардин, оказался очень удобным в управлении. На нем можно было дойти до самой верхушки прибойной волны. Тебя лишь подкинет, как перышко, и если не терять хладнокровие и следить за волнением, никогда не разобьешься о скалы, потому что от них тебя относит откатывающийся от берега встречный могучий вал. И тем не менее. Вот в минуту затишья мы оказываемся вблизи суши, но тут большая волна подбрасывает шлюпку. С нее раздается крик «Внимание!» И мы изо всех сил налегаем на весла. «Прочь от берега, если жизнь тебе дорога!» Весьма азартное занятие. Первые брошенные нами концы унесло волнами, но затем мне, на сей раз в паре с Ренником, удалось на плашкоуте приблизиться. Аткинсон умудрился схватить конец и, подойдя к самой кромке прибоя, передать мне вещи. Я выгребал, но был все время начеку, и только потому сумел спасти фотоаппараты и бинокли. Сначала их подняла на 4 метра над скалами, а затем смыла обратно. И тут-то я их и подхватил.